Глава 16. В этот раз бывшие коллеги подошли к встрече более ответственно. Я сразу заметил стоящую через дорогу машину, темно-серую Kia Rio, с двумя неприметными парнями внутри. Один за рулем, второй на пассажирском сиденье, и оба смотрели в сторону кофейни, хотя старательно делали вид, что им это неинтересно. Понятно, что прикрытие или наблюдатели. В самой кофейне, несмотря на обеденное время, не было ни одного постороннего, а за кассой работал один человек, Сережа Фатин, мой недавний знакомый. Тот самый парень, которого недавно чудом не убили киллеры. Группа смогла заполучить его в качестве свидетеля и использует для каких-то незначительных задач. В целом понятно, почему так сделали. Центр не дал добро на его защиту, перевозку или укрытие, поэтому руководитель оперативной группы подключил его к своей работе. Это уже совсем другое. Такого человека теперь легко не достать. Никто его не тронет, ведь для Трофимова это был бы излишне высокий риск. Да и о самом старике Фатин мало что мог рассказать. Здесь больше всего наследил его зам. А зачем он здесь? Ну, это я давно предположил. Я же сам упоминал Серегу во время беседы с Катей, якобы его знаю. Сам он меня не знал, если его об этом спросили. Вот и хотят заодно проверить, почему так. Но отговорка на этот случай у меня была давно. Сама Катя сидела за столиком в углу, лицом к входу. На ней простая белая футболка и светлые джинсы. На столе стояла небольшая сумочка, но под нужным углом. Камера, скорее всего, или микрофон. Столиков мало, всего три, а свежей выпечки на витрине вообще нет. Кофейня, скорее всего, сегодня вообще не работает, и я уверен, что едва я вошел, как вскоре кто-нибудь перевернет табличку с надписью, что они закрыты. Так, теперь уладить вопросы, чтобы все расслабились. Я кивнул Кате, а потом перевел взгляд на Серегу и чуть прищурился, будто его узнал. «О, Серега!» — сказал я с удивлением в голосе. «Здесь работаешь? С каких пор?» Его глаза слегка расширились. «Но я...» Он замялся. Была вероятность, что Фатин меня узнает, как человека, который был в его квартире тем днем, спасая его от киллеров. Но тут надо учитывать несколько моментов. Во-первых, тогда у него был сильнейший стресс. Я помнил, как его трясло. А после разговора с командой таких убийц обычный человек не сразу приходит в себя. Ему еще и инструменты всякие показывали, шприцы и прочие приблуды. Во-вторых, там я вел себя совсем иначе. Иначе двигался, иначе говорил, иначе держался. А сейчас роль расслабленного парня. Свободная прическа, другая одежда, достаточно яркая, походка более торопливая и движение резче, чем у взрослых. Тут даже на инстинкте не узнаешь, что перед тобой тот же самый человек, разве что у него острый нюх, и он учует по запаху. Но Фатин не барон, это уж точно. Впрочем, у меня сейчас не было даже тех электронных часов, которые я носил тогда. «Мы знакомы?» — Серега прищурился, пытаясь вспомнить, и почесал затылок. Но пока в голове у него не выстроилась нужная цепочка, я уже подбросил подсказку, вспомнив о том, что вычитал в его рабочем чате. «Да ты чё, бро? Ты еще в старой кофейне работал, а на тебя как-то тетка с красными волосами давай гнать. Ты там написал в ответ, что она сама виновата, что-то типа такого, помнишь? И мы там переписывались все вместе, затроллили, напихали ей полную панамку». Чуть не вспотел, пытаясь выставить себя знакомым, вставляя словечки к месту и не к месту. Но получилось. «Блин, вот сейчас вспомнил, бро», — Фатин засмеялся. «Точно, точно. Она тогда такого кринжа навалила, будто я ее ущемил. Потом в Твиттере еще целый тред ныло. А ты же... Какой там ник был?» «Да я бы помнил», — я развел руками. «После аварии в голове каша, даже под старыми аккаунтами не всегда зайти могу, пароля не помню. А вот тебя увидел, бац, сразу вспомнил, как тогда переписывались. А кофеек там был огонь, кстати». «Спасибо. А серьезная авария?» Он посмотрел на Катю, потом на кофейную машину, вспомнив свою роль. «Вообще... Ты же его искала, да?» Я повернулся к девушке. «Вот он, Серега Фатин». «Да мы уже поговорили», — она улыбнулась. С самого утра. Вот почему тебя сюда и позвала. Два дела в одном. Ну, сценка разыграна. Вопросы улажены, переходим к следующему пункту. Если она предложит какую-то задачу, значит, легенда сработала и подозрений больше нет. Тем более я говорил, что мы с ним знакомы якобы по сети, а не лично. Мне кофе с молоком и сахаром. Здесь разобрались. Я прошел к столику Кати, и она поднялась мне навстречу, но без объятий и чмоков. Молодые и едва знакомые сейчас держат дистанцию. Заметил, что она расслабилась. Скорее всего, их всех смущала та недосказанность по поводу знакомства с Фатиным, и хорошо, что я это предусмотрел. Они дотошные, раз вспомнили. Конечно, Фатин здесь работает не по-настоящему. Он здесь именно для операции вербовки, и после уйдет. Просто попросили посодействовать. Они сами собираются мне что-то предложить. На первых порах что-то не слишком опасное, и не называя настоящие цели. Если все пойдет как надо, возможно, начнут постепенно представляться. Не спеша, осторожно, даже документы покажут не сразу. Но у них свое расследование, у меня свое. И мое куда более важное, потому что ставки выше. Но они этих ставок не знают, и я не могу им их обозначить так рано, тем более, когда их отзывают. Ведь если Трофимов поймет, что группа в курсе, он задействует все свои возможности, еще и посчитает их максимальной угрозой, даже большей, чем меня в свое время. А от меня он избавился сразу, как только все понял, посреди бела дня. Да, понятно, очередное такое действие серьезно подточит его положение. И следующая группа может добраться до сути, но, почуяв запах жареного, Трофимов и его группа просто уедут из страны. Или кто-то их вообще убьет, чтобы сжечь все мосты. А мне хотелось разобраться с ними за все, да и кроме того... Удачно выбранный момент даст зацепку к другим сообщникам, а их надо выкорчевывать основательно, чтобы не успели попрятаться. Я не суечусь, веду дело дальше и собираю улики. Пока же группа больше работала по Игнашевичу и к чему-то явно подошла. Мне нужно было знать, к чему именно, поэтому я пришел навстречу. В прошлый раз это здорово помогло продвинуться, а заодно... Закину им пару намеков, с чем им стоит поработать. Если Трофимов их прогоняет, а они внезапно нанесут удар, урон будет серьезным. «Как дела?» — спросил я, глядя ей в лицо. Катя улыбнулась. «Ох, не спрашивай. Думала, не успею сегодня. Столько времени уходит на всю эту работу. Хорошо, что ты пришел». Ее записная книжка лежала в сумке, видно краешек. «Я бы снова на нее взглянул». Но в этот раз не получится, за нами идет пристальное наблюдение. И, судя по ее взгляду, она это понимала, но взгляд не тревожный. Наблюдение, скорее всего, велось со стороны самой группы. У девушки нет наушника, но кто-то должен давать ей сигналы, чтобы направить в нужную сторону. Или доверяют ей самой вести операцию. В конце концов, какие сложности могут быть со студентом? А даже если Трофимов за нами следит... Пока я не рискую, старик сразу поймет, зачем она ко мне обращалась. Он даже может что-то заподозрить, если бы они не начали меня искать. Но от такое сотрудничество, возможно, не больше необходимого, или риск резко возрастет. Посмотрим. Все будет зависеть от того, что они мне предложат. Что-то действительно рискованное я не возьму. Но сотрудничество с группой... должно быть под моим контролем, и после этого дела оно никак не должно быть связано с моей личностью. Но может быть связано с фантомом, например, когда я сделаю окончательные выводы. «И что за командировка у тебя?» — спросил я. «Надолго, скорее всего». В ее голосе прозвучала грусть. Фатин принес кружку и поставил передо мной. Запах свежесваренного кофе сразу ударил в нос. Парень же посмотрел на Катю, явно ожидая каких-то инструкций. Она показала глазами за кассу, короткий, уверенный взгляд. Не такая уж она девочка, какой хотела казаться. В оперативной работе точно участвовала раньше. Опыта не хватает, но это вопрос времени. Катя снова заулыбалась мне. Я взял горячую кружку, отпил и посмотрел на нее. «А что со статьей?» — поинтересовался я. Почитать уже хочу. Я уже всем в общаге рассказал, что статья будет, а никто не верит. Говорят, что я выдумал. Да будет, будет, протянула Катя расстроенно. Не дают пока. То новости всякие срочные, то сплетни, то еще что-нибудь. Кто-то где-то забеременел, кого-то посадили. Она закатила глаза. Не хотят люди читать про шпионскую тематику. Надо ее просто правильно подать, сказал я с усмешкой. Записывающего устройства на ней самой не видно. Одежда достаточно легкая и тонкая, но в сумке что-то есть точно. Я отпил кофе, смотрел на нее и ждал. А она огляделась и пододвинулась ближе. Вот и первый серьезный прокол. Духи точно такие же, какие у нее были при первой встрече, когда она притворялась другим человеком. Потом догадалась сменить, а вот сейчас запуталась. Впрочем, вида, что я этого понял, я не подал, а приветливо смотрел на нее, даже придвинувшись ближе, потом сделал вид, что пытаюсь оттереть каплю кофе с футболки. Она пытается меня завербовать, а я узнать что-нибудь о ходе расследования. «У нас тут расследование», — зашептала она, глядя мне в глаза. «Эксклюзив. Скандалы, интриги, расследование, как говорится». «И что за расследование?» — шепотом спросил я, наклоняясь к ней. «Объясню сейчас». Катя поправила прядь волос. В ее голосе прозвучали заговорщицкие нотки. Пошла вербовка. Все по уму и даже одежда. Ведь нет цели соблазнять, а наоборот усилить симпатию своей открытостью и обычностью. Вот, мол, я веселая девчонка, которая просит о помощи понравившегося ей парня. Но это палка о двух концах, ведь и у нее появилась симпатия к этому парню. Ну и я знал, как держаться, чтобы это закрепить. Взгляды, жесты, манера двигаться и говорить — это все работает. «Мы тут пишем про одну фирму», — продолжала шептать она мне на ухо. «Хотелось бы попасть внутрь и узнать, чем они дышат». «А что там?» — теперь шепнул я ей на ухо, положив руку на спинку ее стула. «Мы тут как два шпиона, да? Строим планы. И за кем следим?» Она засмеялась и оттолкнула сумочку как бы случайно. Я это заметил, не хочет, чтобы это слышали какое-то время. И нет, это не интриги, просто не хочет, чтобы взрослые мужики слышали этот разговор, а то будут потом обсуждать. «Есть одна фирма, и меня там знают», — сказала Катя, пытаясь стать серьезнее. «Моих знакомых знают. Вот и ищем». «Ищу». «Ищем?» — переспросил я. «Или ищу?» «Ну, в команде придумали, а я ищу», — нашлась девушка. «Там как раз появилась вакансия на место курьера. Парень, можно студент, не на полный день. Я вот подумала о тебе, ты же искал работу». Она помолчала, глядя на улицу. Наверное, кто-то начал делать знаки, но потом отвернулась и посмотрела на меня. «Толя, а ты сможешь сходить на это собеседование? Просто попасть внутрь, подслушать, и все. Выручишь, правда? И заплатим, конечно, и напишем. Да и вообще интересно будет, такой материал выйдет». «А куда?» «Ну, фирма...» Катя замялась. «Пока не говорит, но я выясню. Если она сейчас предложит альянс, я откажусь. Меня там видели. Появляться там так рано слишком рискованно. Что-нибудь придумаю, чтобы не ходить. Предложу им другое. Я с самого начала предполагал этот вариант как самый вероятный. Второй — фирма «Иглис», если они копнули достаточно глубоко. И вот это как раз могло навести меня на что-нибудь интересное, ведь я пойму, на какой они стадии. Вот только попасть в «Иглис» будет в разы сложнее. Одно дело — меры безопасности фирмы «Альянс», на которые Игнашевич забил, другое дело — фирма, за которой следит лично Трофимов, и где всех инструкций должны придерживаться. Туда соваться опасно, и поэтому я сам не собирался туда идти без подготовки. И тем более не собирался рисковать ради этой группы. Просто хочу понять, назовут они это или нет. Это уже скажет мне многое. «Мне надо знать», — я улыбнулся. «Вдруг я там работал или устраивался? Все равно же узнаю, скажи». Но Катя назвала другой вариант, и вот это меня удивило. Она выдержала паузу и сказала: «Это вряд ли. НТЦ «Горизонт», научно-технический центр «Горизонт». Опа, я не слышала такой. Кто это? И как они связаны с этим? Или группа расследует другое дело?» «Это что, какая-то новая фирма?» — уточнил я. «Нет, достаточно старая. Лет 5 назад открылась. Просто мало кто о ней слышал». «Вот и я не слышал». «Я и правда не знал о них. И это было странно, ведь я изучал, чем живет город. Это было моей работой и в ФСБ, и позже». «Вероятно, кто-то недавно переименовался. Но что за фирма? Что им нужно? И что нужно от них группе ФСБ, расследующей странные дела?» «Какая-то однодневка, связанная с кем-то из участников схемы? Или замануха от Трофимова, чтобы от него отстали?» «Вот это мне надо выяснить уже самому». «И что, просто прийти на собеседование?» — спросил я. «И вы заплатите?» «Да, просто пособеседоваться», — она кивнула. «Ну, а у них есть какая-то служба безопасности?» — поинтересовался я. «Все-таки после больницы могут начать проверять даже студента». «Вообще-то есть, но, само собой, они не будут пускать тебя на территорию сразу. Просто поговоришь с кем-то. Даже простой разговор уже не помешает, будешь в теме». Она явно пыталась меня уговорить, даже положила руку на плечо. «Мне надо подумать. А вдруг я им понравлюсь, и они меня возьмут на работу, и что тогда делать?» Я усмехнулся, а Катя засмеялась. «Было бы неплохо», — сказала она уже расслабленнее. «Говорят, они хорошо платят. Задачки там несложные. Надо подумать». «И выяснить, чтобы не лезть на рожон». «Конечно», — Катя закивала. «Я пока еще в городе, скоро уедем. Представь себе, ехать в какие-то поля, степи, леса. Что с тобой?» Взгляд у нее стал тревожный, ведь я взялся за голову, будто она резко заболела. Но я хотел им кое-что слить и проверить, как это сработает, поэтому ждал подходящего момента. И сейчас настал как раз такой. Поэтому я сделал вид, что меня внезапно осенило. «Лес», — произнес я, широко раскрыв глаза. «Что лес?» — она смотрела на меня. «Тот полковник, о котором мы с тобой говорили. Я вспомнил, о чем он говорил по телефону». «И о чем же?» Взгляд у нее тут же стал напряженным, осмысленным. Видно, как хотелось расспросить, и она едва держалась, даже сумочку вернула на место. А я закину первый намек. «Он говорил, что поедет в лес к другу», — медленно, будто вспоминая, сказал я. «В машину садился и говорил. Куда-то под Верхний Каменск или что-то в этом роде, не помню. А потом он закрыл окно и уехал». «Ладно, интересно». Катя задумалась, но эту версию они начнут отрабатывать уже сегодня. «Ладно. Раз они мне подсказали интересную наводку, я выдам им дозу основного расследования. Тем более следы боя в лесу не спрячут, даже если уберут трупы и все обломки. Улики все равно останутся, как и след неизвестного фантома. А в поселке наверняка слышали выстрелы и взрывы, так что пусть занимаются, пусть Трофимов думает, как прикрыться с этой стороны. И это отвлечет всех от меня. В общем, встреча прошла не зря. Я вышел из кафе. И что это за фирма? Хоть сказала, немного развязав мне руки. Зашел за угол, достал телефон, посмотрел в интернете. Нет сайта, нет на картах, нет ничего. Даже в сервисах по поиску юридических лиц не выводилось ничего похожего в нашем городе. Была только вакансия на сайте объявлений «Курьер». Несколько позиций, судя по всему. Платили не так уж и много, но и требований к соискателю не было совсем. Ходить только по центру города. Занятость неполная, нанимают на короткий срок до конца лета. Это интересно, очень интересно. Вот и надо выяснять. Но с Катей мы договорились созвониться или списаться завтра, а пока у меня была своя работа. Я проверил. Та группа, что следила за встречей, никуда не делась. За мной не поехала. Хвоста тоже не было, но следов слежки за мной нет никаких. Надо подумать, как не попасть в проблемы и изучить ситуацию заранее. Я не хотел отметать наводку, но пока непонятно, чем она может пригодиться. Но надо выяснить. Все же у меня свое расследование. Не закончится оно не громкими судами, а максимально эффективно. Я могу скидывать Кате и ее группе какие-то зацепки, как сегодня. Но с Игнашевичем и Никитиным, оружейным бароном, я должен разобраться сам. А потом и с Трофимовым. Ну а там посмотрим. Но чтобы начать, надо задействовать старые контакты. Деньги у меня есть, связи есть, но для встречи с некоторыми из них Студент Толик не подойдет. Нужна личность фантома, которая займется этим делом. И я начал подготовку. Обычно, когда в фильмах кто-то получает огромную сумму денег, он или отказывается от них, или они ему как-то мешают. Или человек вообще тратит их как-то так, из-за чего зрители недовольны, думая, что сами-то бы они показали, как надо тратить. Я вот отказываться от такой суммы не собирался, ведь все уйдет в дело, но я пока и не мог ее получить безопасными способами. Часть нужна наличными, а их тоже не дадут просто так. Да, будь я руководителем той группы ФСБ или их агентом, это не составило бы проблемы, все бы обменяли. Но открываться им, что у меня есть средства Воронцова, я не собирался. Впрочем, пока же наличные у меня были, те, что я вытащил из тайника, и большая часть еще не потрачена. Сильно не пошикуешь, но мне и не надо покупать брендовые шмотки. Просто надо прилично выглядеть. И постарше. Нет задачи полностью перевоплотиться, только немного сбить с толку, чтобы люди запомнили те приметы, что выделяются сильнее, и которые я изменю. Начал я с того, что купил деловой костюм на свой рост. Мне предложили его подшить, но я отказался, прикинув все на глаз. Еще купил туфли классические. У меня еще оставались наличные, но часть денег скоро придется получить из криптовалюты. Для этого нужно их у кого-то обменять, что само по себе риск. Купил простые классические часы, механику с подзаводом, японский механизм, как говорил продавец. Сборка наверняка китайская, но выглядели неплохо и дорого. Приобрел оправу от очков без диоптрий. Выбрал кольцо, похожее на обручальное, очень широкий ремень, какой только влезал в брюки, еще рубашку и галстук, ну и прочего по мелочи. Прошелся еще по разным вещам. После этого открыл сайт объявлений и быстро договорился о посуточной аренде квартиры через одноразовый аккаунт. Оплатить предложил наличными, чему хозяин был только рад, и уже через час он передал мне ключи. Со всеми покупками я пришел в эту квартиру. Это студия, но видно, что ее сделали самостоятельно. Просто сломали стену между комнатой и кухней. В комнате стоял диван, на котором лежало постельное белье, сложенное в стопку. У стены, рядом с ним, шкафчик с покосившимися дверцами. В кухонной зоне стол, на котором стояла сахарница и вскрытая пачка пакетиков чая. И шкаф, в котором стояла посуда. Две кружки, две тарелки и все. На газовой плитке облезшая тефлоновая сковородка без крышки. В целом обычная посуточная квартира, не роскошна, но и не ужасна. Главное, что нет тараканов. Но жить я здесь не собирался. Сначала проверил все на предмет камер или жучков. Розетки, коробки из-под печенья и круп, плинтуса, обои, светильники и прочие удобные для этого места. Конечно, не помешал бы сканер, и я его куплю, но пока приходится работать по старинке дедовскими способами, которым меня учил Петрович, но и теми, что освоил сам. Убедился, что никакого слежения нет, кроме противопожарного датчика и датчика движения в коридоре, от которого включался свет. Главное, что в подъезде нет видеонаблюдения. Вернее, была камера в домофоне, но с этим как-нибудь справлюсь. Теперь надо было поработать. Прошел на кухню и сел за стол перед зеркалом. Посмотрел в лицо. Такая прическа и совсем моложавая кожа делали меня еще младше, чем мне сейчас лет. Так не пойдет. Но поймал себя на том, что лицо в зеркале больше не вызывает ощущения чужого человека. Все еще не мое, но уже привычное. Как и ощущение, чувствительность, более сильные запахи, яркий вкус и изжога от цитрусовых, которой у меня раньше не было. И нет одышки от курева. Разложил на столе все купленное. Маскировка должна быть правдоподобной и естественной. Невозможно сделать из себя старика, когда выглядишь на 20, все заметят подделку. Но выглядеть на 25-30 вполне реально, и для этого не нужно много времени. Да и сейчас люди даже в 30 выглядят моложавыми. Сбрил несколько отросших маленьких волосков на подбородке и под носом. На полноценную щетину их все равно не хватало. А чтобы казалось, будто я старше и бреюсь каждый день, я растер кожу полотенцем. Покраснение, как от легкого раздражения, и запах мятного лосьона будет реалистичнее, чем нарисованная тушью борода. Уже плюс пара лет. Кожа на лице нежирная и без прыщей, так что делать многого не нужно. Разве что чуть подшаманить, чтобы лицо выглядело чуть усталым и не выспавшимся. Разрисовывать морщины не надо. Их все равно еще нет, а без профессионального грима это будет похоже на клоунскую раскраску. Теперь прическа. Первым моим порывом, когда я выписался из больницы, было сходить в парикмахерскую или купить машинку и постричь волосы под самую короткую насадку. Так я стригся всегда. Но молодежь так стрижется редко, а Толик носил модную прическу, поэтому я ее сохранил для маскировки. Она выделяется, ведь человек на прическу обращает много внимания. Ее несложно изменить, когда нужно. Сейчас она подчеркивала, что я молод, но я взял расческу, купленный гель и начал зачесывать их назад с пробором. Так тоже прибавится возраст, уже не как студент, а офисный или банковский сотрудник. Потом надел рубашку на размер больше, но только на один. Просто чуть свободная, чтобы не подчеркивала худобу, но и чтобы не висела на мне, как на вешалке. Немного подбил плечи под пиджаком, купленными подкладками, чтобы казались шире, а для брюк взял широкий ремень, чтобы торс казался массивнее. Отрепетировал походку и движения, чтобы они казались тяжелее, как у взрослого мужчины, а не у пацана. Говорить буду, изменяя голос, чтобы он звучал ниже, это я умею, и уже проверял в действии. Главное — реакции. Молодые реагируют быстрее, более старшие даже смотрят иначе. Люди подмечают это неосознанно. Надел кольцо, будто женат, отрегулировал браслет часов, проверил все еще раз. Надел очки без диоптрий и взял другой одеколон, которым Толик никогда не пользовался. Потом мне нужно будет тщательно вымыться, чтобы на мне не осталось этого запаха. Пусть этот одеколон будет только для другой личности. В целом, я уже выглядел крепче, чем раньше, и постарше, примерно на 25-27, а если освещение удачное, то и на все 30. Некоторые детали меняют восприятие возраста на подсознательном уровне. Глубокие морщины на молодом лице, конечно, будут выглядеть как грим из дешевого фильма. Но если все делать в меру, вполне можно кого-то запутать. Профессионального агента или чекиста нет, но обычного человека вполне. И надо внимательно следить за дорогой, чтобы не наткнуться на знакомых, которые могут узнать. Это маскировка на скорую руку. Получив деньги и инструменты, смогу делать грим надежнее. С уплотнителями под щеки и нос, с разноцветными линзами, с париками и прочим. Я покинул квартиру, по пути купил газетку со спортивными новостями и прошел пару кварталов. Там располагался киоск, в котором делали шаурму. Не особо популярный, но клиентура была. Мы с Петровичем прекрасно знали, кто ее держит, но сами сюда никогда не заходили без нужды и без пароля. Этот контакт мы завели в 90-е, и Трофимов о нем знать не должен. Об этом человеке в принципе мало знают. Это было одно из его условий, чтобы работать с нами дальше. И у него до сих пор много знакомств, которые мне пригодятся. Я встал в очередь у окна, ожидая, когда сделают шаурму для полного парня, который листал телефон. Повар, жилистый бородатый мужик в черной шапочке, настолько смуглый, что почти казался черным, нарезал куриное мясо большим ножом, затем ловко все это завернул в лаваш, хотя на левой руке у него не хватало пальцев. Затем также быстро и ловко он нарезал мясо для поддатого мужика и завернул. Запах от шаурмы такой, что у меня заурчало в желудке, но поддатый оказался недоволен. «Э, а че так сдачи мало?» — возмутился он. «Я тебе 1000 дал, а ты мне сдачу, как с пятихатки». Повар медленно повернулся к покупателю и протянул волосатую руку, на которой сильно выделялся толстый рубленый шрам. Он показал пальцем на сдачу, затем на ценник, затем на камеру-регистратор, стоящую над окном. «Сколько надо, столько отдал», — мрачным голосом прохрипел он. «Или регистратор смотреть будем? Со мной ты не пошутишь. Приятного аппетита». Поддатый мужик нахмурился, но решил больше не спорить и ушел, иногда оглядываясь. «Напарника моего уже достал», — пояснил повар, глядя на меня, и показал на ушедшего. «Каждый раз говорит, что 1000 дал, а сам 500. Потом скандалит, покупателей пугает, полицию зовет». «Какую?» — он кивнул на плакат с ценами. «Не помните, как раньше, в прежние времена, шутили про вашу шаурму?» Я усмехнулся. «Никак», — он нахмурил брови. «Купи шаурму, помоги Хаттабу», — с нарочитым акцентом произнес я. «Это шутка, ваша ровесница». Повар нахмурился сильнее. И она была не очень смешная даже в те времена, когда... И тут он замер, оглядел, на каком пальце у меня кольцо, из какого кармана пиджака торчит спортивная газетка, и какого цвета у меня галстук. И до него дошло, что я сказал пароль, старинный, который мы когда-то обсудили в начале нулевых, можно сказать, в шутку, но он запомнился. И до сих пор его помнит. «А ему уже помогли», — медленно сказал повар, называя отзыв. «Соус у него был настолько острый, что желудок свело от судорог». Он вытер лоб полой передника. «Этот ваш черный комитетский юмор, никогда его не понимал». Повар покачал головой. «Но вы кто? Я думал, что раз Петрович умер...» «Петрович умер, но его дело живет. Надо поработать. Сможете помочь с одним делом, как моим друзьям в старые времена?» Он посмотрел на меня очень внимательно, а я на него. «С этим договориться можно, но остальные слишком себе на уме».